Ганга! Ну, а это наши любимые ТМНТ. Мы-то с вами знаем, что означает эта аббревиатура. Teenage Mutant Ninja Turtles. Черепахи, ниндзя, мутанты. Они вылезли из канализации и... Представьте себе, если бы вы всю свою жизнь, детство и отрочество провели в канализации. Да вы бы вылезли и пошли на реку, в лес, радовались бы солнцу, небу, облакам, дождю. Ну, а черепашки не такие. Они только из канализации вылезли и сразу занимаются своим привычным любимым делом. Начинают драться. Ну, какой ниндзя не любит хорошей драки? Вот сейчас главный герой, один из четырех, вооруженный трезубцами, идет по улицам города, который попал во власть таких вот лысых мутантов. Они не очень опасны и довольно легко убиваются одним ударом. Но главное, конечно, не зевать. Но сейчас я именно это и сделаю. Вот, видите, потерял столько энергии. Надеюсь, у вас получится лучше.